Остальные сократили дистанцию почти на две трети, пока я играл в прятки с их товарищем. «Давай, поехали!» Я подстегнул своего скакуна, уловив движение периферийным зрением. Несмотря на раны, Дан сумел ускакать от преследователей. Конечно, полуночники весили меньше 50 килограммов, и это тоже играло свою роль. Затем я заметил черный флаг, развивающийся впереди. Рядом телеги, расставленные по обе стороны дороги. Добрыне пришлось выйти из своего укрытия. Дым закрывал обзор, и я не мог видеть все. Но Добрыня выкрикнул предупреждение на весь город. «Пригнись!» В последний момент я заметил натянутую веревку и уклонился. Веревка прошла мимо меня, словно клинок палача, и я едва удержал равновесие, мгновенно реагируя на опасность. Подковы моего коня заискрились, когда я остановился перед перевернутой телегой. В тот же момент преследователи, несущиеся за мной, врезались в смертельную ловушку. Три всадника были мгновенно обезглавлены, потоки крови хлынули вверх, другие были ранены, их тела и доспехи превратились в жуткую массу плоти и крови. Еще несколько всадников попытались остановиться, но были сброшены с лошадей. Одни сломали себе кости о булыжники, другие врезались в стены. Хруст сломанных костей сопровождался криками ужаса и яростным ржанием лошадей. Я видел последнюю часть этого, когда развернул измученного коня. Я повел его вокруг телег к нашим позициям. Добрыня, размахивая руками, находился в 20 метрах от нас перед открытыми воротами. Я сильно натянул поводья, чтобы остановить свою лошадь. Позади меня выжившие начали рубить веревку или просто нырять под нее. Остальные с того места, где стояли, натянули тетивы и целились в единственно видимую цель среди дыма. Если бы они могли видеть дальше вперед и прямо перед воротами, то они заметили бы две большие эргбаллисты, направленные прямо на них. Кланг. Я даже не заметил большой железной стрелы, летящей по улице. Вжик. Я только слышал ее. Стрела просвистела над конным лучником, который следовал за мной из переулка. Он вздрогнул, увидев это в последний момент, но удивительно, поскольку его пощадила чистая удача. Удача, какой бы она ни была, в следующий момент перешла на другую сторону. Ветер переменился, унес дым. На другой стороне улицы всадники увидели Добрыню и его эргбаллисты, поджидавшие нас. Лучники прицелились и выстрелили. Затем, не задумываясь, они пнули ногами своих лошадей. Большинство из оставшихся 8 всадников двинулись к нам. «Отпускай их, когда захочешь», — взревел Добрыня, как только залп лучников убил стражника с большой стрелой и ранил одну из лошадей. «Черт возьми», — подумал я, щелкнув языком и отправив ветерка вперед, чтобы вернуться к нашим позициям. Болты эргбаллист просвистели мимо меня и справа. Первый снова промахнулся, но второй проткнул всаднику туловище, подняв его на 2 метра над землей, а затем пригвоздил его к одному из упавших всадников, стоявшему прямо за ним, убив их обоих. «Атакуйте их, ребята!» — рявкнул Добрыня, увидев, что я направляюсь в их сторону. «Мы разобьем их, а потом уберемся отсюда». Стражники бросились с мечами сокращать дистанцию, а я почти добрался до тяжелых эргбаллист, расставленных перед воротами. Затем развернул коня и приготовился к обороне. Глава 24. Загадка древнего меча. Я быстро прискакал к воротам и развернулся, чтобы помочь своим товарищам. Удивительно, степняки не пытались сбежать, а вместо этого решили сразиться. Мне пришлось уклониться от клинка конного лучника. Ответил ему своим мечом, который нашел уязвимое место в его броне. «Ха!» — воскликнул я, испытывая неподдельное удовлетворение от успеха, прежде чем повернуться к следующей цели. «Назад! Стреляйте!» — завопил Добрыня, махая своим мечом. Но надежда на легкий исход исчезла, когда на нас обрушился огненный дождь, заставив отступить. Среди дыма и пламени появились еще всадники, готовые к бою. «Отойдите, черт возьми!» — крикнул Добрыня, помогая раненым. «Государь, хватит!» Я согласился и повернулся к нашим лошадям. На мосту перед воротами было мало места. Я увидел, что мул с сундучком Даны был серьезно ранен. «Все это не стоило того», — подумал я, вспоминая слова полуночницы, и тут же проклял себя за разговор с самим собой. «О, черт возьми!» — прорычал я. Теперь сам с собой начал разговаривать. «Добрыня, останови их атаку!» Мой голос звучал резко, когда я соскочил с коня и помчался к раненому мулу, из которого текла кровь. Добрыня свирепо посмотрел на меня, когда я пытался достать сундучок. Он хмыкнул, схватил воина за руку и толкнул его к эргбаллисте, а сам взялся за другую. ниже целься!» Его крик прозвучал в последний момент, когда тянул за рычаг. Я в это время боролся и ругался, пот капал с лица, а нога кровоточила. Наконец, я вытащил сундук и поставил на землю. Он все еще был тяжел, как черт. «Черт возьми, Дана, что ты там затеяла?» Я прошипел, когда услышал свист баллист. Потом я убрал меч в ножны и схватился за сундук, но уронил его. В тот момент, когда повернулся, чтобы поднять его, тень упала надо мной. Ларион, обнажив лицо под капюшоном, уставился на меня холодными глазами. Я вытащил меч и отступил, чувствуя боль в ноге. «У тебя стрела в ноге», — сообщил он и достал топорик, метнув кинжал. Я отбросил его мечом, раздраженный. «Ты нечестно сражаешься», — выкрикнул я и атаковал, игнорируя боль. Ларион отпрыгнул и достал ятаган. Я отступил, держа свой меч, и достал клинок Радиана. Ассасин сделал шаг вперед, атакуя меня двумя оружиями. Я успешно парировал удар топора, но не попал по лезвию ятагана. Ларион трижды менял направление удара в середине хода, нанеся мне поверхностный удар. Чуть не упал, когда подломилось колено, но удержался на ногах благодаря силе воли. Я с ненавистью посмотрел на убийцу, чувствуя, как стекает кровь по моей шее. «Впечатляет», — прокомментировал Ларион, и оглянулся на покрытую дымом улицу, которую ветер уносил в нашу сторону. «Князь Ярослав!» — закричал наш воин и побежал. Добрыня последовал за ним. Увидев вооруженного человека в черном, он обнажил свой меч и направился к нам. «Отойдите в сторону, государь», — сказал Добрыня со сталью в голосе. «Садитесь на коня и следуйте за остальными». «Нет», — рявкнул я, — «тебе нужно уходить сейчас же, Добрыня». Я схватил болт, торчавший из моего бедра, и попытался его вытащить. Чуть не упал в обморок. Тем временем Добрыня подошел к нам и снял со спины свой квадратный щит дружинника. Сразу после этого он бросился вперед. Он был выше и вдвое крупнее жилистого убийцы. Я стоял и наблюдал за сражением. С вытаращенными глазами и скрипя зубами пытался вытащить проклятый болт из ноги. Руки скользили по металлу, становились липкими от крови. Пот смешивался с сажей и превращался в черную густую жижу. Ларион продолжал свой танец вокруг Добрыни, который щитом защищал меня от нападения. Я с трудом вытащил железный болт, мои порванные штаны окрасились кровью, а на улице уже вовсю шел бой. Добрыня ответил ударом, но ассасин был быстрее. Он ударил топором по щиту Добрыни и, не обращая внимания на сопротивление, опустил его. Добрыня увидел это и хотел отступить, но Ларион двигался быстрее. Он обошел щит, атакуя коротким мечом. Убийца пронзил броню, и тут я шагнул вперед, в тот момент, когда Добрыня упал, выпустив меч. Ларион услышал мое приближение и, повернувшись, приготовился к нападению. Я атаковал, но Ларион легко увернулся и быстро ударил. Я не успел сменить позицию. Добрыня схватил его за руку, но это ему не помогло. Разъяренный, я бросился на Лариона, когда он развернулся, снова нечеловечески быстро. Мой клинок опустился, но только в пустоту. Я стоял и тяжело дышал, чувствуя, как из ран течет кровь. Каждый вдох приносил боль, и я едва удерживался на ногах. Мой друг был ранен перед моими глазами, а я чувствовал себя пустым и раздавленным. Ларион взглянул на сундук Даны с насмешливым выражением и нахмурился. «Ты умный парень», — спокойно сказал он мне, будто мы говорили о погоде, а не о смерти. «Но совершил глупость. Мог уйти, но не воспользовался этим». «Это она тебя послала?» — спросил я, делая пару шагов вперед. «Мне некуда убежать с больной ногой, но я все равно хотел его ударить. Иногда одного удара достаточно». «Я был в замешательстве», — признался Ларион, пытаясь открыть сундук ботинком, и, увидев, как я приближаюсь, поднял ятаган. «Теперь ты нужен ей живым, но я не могу оставить тебя в живых». Он с размаху ударил по замку своим топором, разрушая его. Я ощутил тяжесть меча в руке, когда готовился метнуть его в убийцу, собиравшегося открыть сундук. Ларион снова поднялся, толкнув крышку носком своего кожаного ботинка. Мы оба взглянули внутрь сундука Даны. «О боги!» — воскликнул я, ошеломленный, не обращая внимания на его безумное бормотание. «Это что, чертово яйцо, большое яйцо?» — сказала Дана. «Эта сумасшедшая полуночница на самом деле говорила правду. Хорошенько ударь по ней, может, это раскрашенный камень. Эх, черт с ней!» Ларион обернулся и, как будто увидев свою смерть, получил два удара, в грудь и в левую руку. Две стрелы прилетели откуда-то из-за меня, несколько лучников, не слишком далеко друг от друга. степняки не смогли справиться с мирными жителями и были перебиты на горящей улице, которая находилась в 30 метрах от меня. Многие выжившие бежали к воротам, намереваясь скрыться в лесу. На вид толпа около 400 человек, но, вероятно, намного больше. Прямо за ними из дыма и теней зубчатых стен появился невысокий старик. Он медленно направился к нам, точнее ко мне, поскольку неуловимый Ларион исчез, когда я отвернулся. Но выживу ли я? Конечно, я все равно что мертв. Я посмотрел на старика. Он задумчиво разглядывал открытый сундук. «Мне нужно уходить», — решил я с тяжелым сердцем и направился в сторону ветерка. Конь узнал меня и заржал. Я с трудом повел его и еще одну лошадь к тому месту, где упал Добрыня. Женщины, дети и вооруженные мужчины наблюдали за мной, когда я закреплял на лошади тяжело раненого Добрыню. Весь в крови и почти в бреду я был на пределе сил, но упрямо продолжал с решительным выражением лица. Подошел к старику, который в шоке смотрел на огромное яйцо. Старик почти древний, его морщинистое лицо напоминало потрепанную сумку. «Это твое?» – спросил он меня. «Так и есть», – ответил я, бросив на него косой взгляд. «Хаэм, тогда тебе лучше сесть на своего коня, чоп-чоп», – сказал старик, наблюдая за беженцами, покидающими горящий город. «Правильно, отлично, но как насчет этого?» – я указал на большое яйцо. Старик моргнул, его брови сошлись на середине лба. «Ты собираешься помочь мне, такой молодой подтянутый парень, как ты? Ха-ха!» Старик возразил, доставая трубку и кисет. «Тебе должно быть стыдно за себя. Я влепил бы старому хрычу пощечину, будь у меня еще хоть капля сил». Густое черное облако висело над Ридой большую часть дня. Город пылал. Когда солнце, окрашенное в оранжево-желтый цвет, село, я повернул на юг, оставил позади толпы беженцев с изможденными лицами и пустыми глазами, отправился в степь. Остановившись, когда тьма впереди слилась с ночным небом, я в последний раз посмотрел на светящийся город. Вскоре мне пришлось остановиться снова. Я едва не упал с коня, когда случайно наклонился. Едва удержавшись в седле, я поспешил к валунам, выступающим из темной степи. Я был ранен и смертельно устал после ужасных событий предыдущего дня. Я плохо спал уже почти неделю. Мой конь выглядел лучше, чем я, но вид безжизненного тела Добрыни нанес мне тяжелый удар. Ржание ветерка вернуло меня к реальности. Я попытался встать, но левая нога не слушалась. Бинты пропитаны кровью, а кожаные штаны порваны. Я заметил фигуру с двумя лошадьми, но аромат дыма заставил меня расслабиться. Это был тот старик с трубкой. «Если ты хочешь отдохнуть, лучше спрячься за скалами», — посоветовал старик, в дешевой тунике, с трудом скрывая веселье в голосе. «Ты преследуешь меня?» — прохрипел я, вытирая нос и глаза тыльной стороной ладони. «Ха-ха, ну, это зависит. От чего?» — огрызнулся я. «Тебе также нужно спрятать лошадей», — решил старик, игнорируя мой вопрос и поднимая свою длинную трубку. «О, это замечательно», — подумал я и поковылял к самому большому валуну. Он был 2 метра в ширину и почти 3 метра в высоту. Я потащил за собой поводья коня. Лошади последовали за мной. Достигнув места, я бросил поводья и стал ждать старика. «У тебя есть имя?» — спросил я, когда старик легко спрыгнул с седла. А потом, как будто у него был тяжелый артрит, подошел ко мне черепашьим шагом. «Прошу прощения, молодой человек», — сказал он, облизывая губы. «Увы, я одной ногой в могиле. Кстати, меня зовут Филимон». «Верно», — подумал я, наблюдая за ним. Филимон не казался таким хрупким, каким хотел изобразить. «Ярослав», — просто сказал я. «Спасибо, что остановил Лариона там». «Ярослав Кречетов», — поправил меня Филимон, с полузакрытыми глазами. «Также воин и князь. Я слышал разговор ваших людей». Я моргнул, и голос Филимона полностью сбил меня с толку. На мгновение я уставился на свои сапоги, пытаясь восстановить самообладание. «Вашей ноге нужен уход», — сказал он, указывая на плоский камень рядом с большим. «Сядьте вон там, и я посмотрю, что можно с этим сделать». Я поморщился, но не стал спорить и сел на известняк, который выглядел очень хрупким. «Подождите», — предупредил меня Филимон, и начал рыться в содержимом своих седельных сумок. Я заметил, что другая лошадь была загружена припасами, которые я вчера велел положить своим людям. Используя это, он бросил мне белый полированный камень овальной формы, чтобы искать змей. «Что?» Я отпрянул от камней, ничего не увидев в лунном свете. Затем взглянул на камень в своей руке. «Что это за хрень?» «Камень света?» — расхохотался Филимон, посчитав вопрос забавным. Он подошел, чтобы встать рядом. «Для чего мне это нужно?» «Ах, ну конечно», — сказал Филимон, качая головой. «Вот оно», — сказал он и, вероятно, забыв ответить на мой вопрос, продолжил. «Камень в моей руке начал излучать мягкий, но ясный белый свет. Проверьте под этими камнями», — убеждал меня старик. «Мне тоже нужно присесть, эти седла очень плохо сделаны». Я пристально посмотрел на него, а затем на ярко сияющий камень, и пошел проверять, нет ли змей в расщелинах скал. «Какие змеи здесь водятся?» — спросил я, не заметив поблизости ничего жуткого. «Ах, в основном гадюки, маленькие кобры, черная мамба, если не повезет. Ничего особо опасного на самом деле», — добавил Филимон, понимая, что я испугался, когда присел на камень. «Большинство людей моей профессии либо вышли на пенсию, либо давно умерли», — проворчал он. А затем, нелепо нахмурившись, проверил свою трубку и вытряхнул содержимое. Заметив мой взгляд, он похлопал по камню и улыбнулся, обнажая полный ряд зубов. «Ну, два из них были из чистого золота. Поставьте камень света и положите ногу сюда. Вы потеряли слишком много крови. Притворись, что соглашаешься, затем вонзи ему нож в шею», — предложил голос. «Держу пари, он наложит штаны, умирая». «Да, ты с ума сошел», — ответил я про себя и сел рядом со стариком, который занимался своей трубкой. Проклятый меч опять делал странные предложения. Филимон принялся за мою ногу. Он прищелкнул языком, увидев повреждение при свете маленького камешка, который я положил на траву между нами. «Он не ответил ни на один из ваших вопросов». «Верно», я с подозрением посмотрел на старика. Тишина степи действовала мне на нервы. «Это лекарство?» – спросил я, наблюдая, как он открывает маленький пузырек и выливает его содержимое на мою рану. Голос прокричал: «Хватайся за камень». Я отшатнулся и почувствовал боль от раны, которая пронзила мой мозг. Сразу после этого потерял сознание и рухнул со своего камня. Три пары драконьих глаз уставились на меня в кромешной тьме. У каждого оранжевая, золотая или зеленая радужка, закрывающая весь глаз. Зрачки черные, по форме напоминающие узкую замочную скважину, заостренные по краям. «Ярослав», я вздрогнул от неожиданного голоса, когда проснулся. Я кашлял, и во рту был ужасный привкус. Кашлял, пока не удалось успокоиться. «Что за?» — оглянулся вокруг. Я сидел на мягкой траве степи, примерно в метре от скалы. В моей руке была мокрая фляжка с водой. «Что произошло?» — прошептал я, чувствуя боль в горле. «Откровенно», — Филимон вздохнул, хихикая. «Ну, я встал. По крайней мере, моя нога чувствовала себя намного лучше. Зелье иногда вызывает непредвиденные реакции в зависимости от времени выдержки. Неужели этот дурак только что дал мне просроченное зелье?» Я причмокнул губами и сердито посмотрел на раздражающего старика. «Насколько непредвиденные реакции?» Старик бесстрастно помахал своей трубкой. «Сильные обмороки, частое явление, но еще никто не умирал», — успокоил меня Филимон. «Я видел что-то странное», — прошипел я, прищурившись. «Это правда», — согласился Филимон, нахмурив брови, словно он об этом не подумал. Затем уставился на наших лошадей, которые паслись возле большого валуна. «Знаешь, что еще правда, Владислав?» — наконец спросил старик. «Да этот чертов старик, кажется, страдает склерозом. Меня зовут Ярослав». Филимон кивнул, затем указал морщинистым пальцем. «Вам нужно поскорее похоронить его. Добрыня был моим другом, и мне было горько с ним прощаться». «Он был членом семьи?» — спросил Филимон 2 часа спустя, когда ночь подходила к концу. «Я вырыл неглубокую могилу в мягком грунте и положил в нее безжизненное тело Добрыни. Использовал щит, чтобы прикрыть голову, и положил меч возле его правой руки. Наверное, он так хотел бы быть похороненным как воин». Молча смотрел я на засыпанную могилу. Положил на нее мелких камней, чтобы защитить от диких зверей. Со мной остался только серебряный браслет, который я нашел на правом запястье старого солдата. Массивное, но простое украшение. На нем выгравирована цифра 13 и простая фраза: «Держал оборону, друг», — ответил я. Мои глаза затуманились. «Те, кого мы любим, никогда по-настоящему не покидают нас», — просто сказал Филимон и протянул мне что-то. «Что это?» — хрипло спросил я, вытирая грязное лицо. «Красный лист», — ответил старик, — «успокаивает сердце». Я посмотрел на маленький скомканный лист. «Это хорошо, я бы еще спросил его, где он ее хранит». «Я должен тебе кое-что ответить, Владислав», — сказал Филимон, опять назвав меня неправильно. Ты можешь спросить, что хочешь. Я оправился от шока и сразу же задал вопрос, который беспокоил меня. Почему ты напал на Лариона? Филимон медленно моргнул. Богиня называла его другим именем, наконец произнес он, когда он присягнул служить ей. По крайней мере, так они говорят. Спустя годы, как его зовут теперь? Взгляд Филимона упал на меня. Узнать имя убийцы, значит, заключить контракт с богиней. Так что, кого вы хотите убить? Я облизнул пересохшие губы и направился к лошадям, чтобы достать флягу с водой. Большой глоток освежил меня, и я вернулся к Филимону. Просто хотел узнать, ответил я, кивнув. Тогда, возможно, вы это узнаете, загадочно произнес он, а потом добавил. Это не я напал на него, но я сыграл свою роль. Ларион обязан жизнью богини. Он должен выполнить контракт, иначе он сам погибнет. Он это знает. Великолепно. Убийцы окружают меня, подумал я, разглядывая низкорослого старика в маске. Я только сейчас заметил, что он надел ее на себя. Не думал, что вы, ребята, охотитесь друг на друга. Разве нет правил или чего-то подобного внутри вашей гильдии? Филимон начал смеяться, качая лысеющей головой. Среди редеющих волос у него были красные пятна. «Гильдия – это то, что создал Ларион», – объяснил Филимон. «Хотя я сомневаюсь, что он ею управляет. Это просто еще один слой, еще одна тень, за которой он прячется. Ларион был лучшим учеником моего учителя. Другого такого, как он, никогда не будет». Старик сделал паузу и продолжил. «Но он также из порочной линии, жадный и неудовлетворенный, последователь старых обычаев, но не служитель. По крайней мере, я никогда не верил, что он им был. Никогда больше не нападай на него открыто». «Ты не ответил на вопрос, почему ты напал на него?» – спросил я снова. «У меня была другая задача, когда я добрался до Новгорода», – бесстрастно ответил Филимон. «Как я уже сказал, теперь я последую за тобой, Владислав». «Послушай, приятель», – сказал я с суровым взглядом. «Меня зовут Ярослав. Что у вас на поясе, Ярослав?» – Филимон, улыбнувшись, спросил. «Ты имеешь в виду меч?» «Сначала я подумал, что это совпадение», — ответил старик, заходя издалека. «Мои старые глаза уже не те, что раньше». Затем Ларион открыл сундук, и вот оно. Старик остановился и спрятал потухшую трубку в складку своей одежды, потому что он носил много слоев под старой серой туникой. «Я видел тебя во время погони», — сказал я, вспомнив старика, притаившегося на заблокированном участке дороги. «Мы намеревались остановить Лариона там, но он так и не дошел до поворота», — усмехнулся Филимон, и в его глазах появился озорной огонек. Он вздохнул и посмотрел на красноватое небо над нами. «Ночь почти прошла. Меч, который вы носите, был выставлен в храме, в городе под названием Молотерь. Сегодня от города почти ничего не осталось, кроме нескольких безделушек. Там я был всего лишь рабом большую часть своей жизни. Что с ним случилось? Это первое, что пришло мне в голову. У меня всегда была нулевая терпимость к древним историям, если только они не касались древних карт и большого жирного креста на карте, указывающего на легендарные сокровища. Глава 25. Легенды о драконах. Что с ним случилось? Спросил я, понимая, что это может привести к легендарной добыче. Он исчез, ответил Филимон, пожимая плечами. Уничтожен вместе с остальным городом. Как и многое другое, закончил он, понимающе глядя на меня. Я нашел это в замке, соврал я, прежде чем смог остановить себя. Это не может быть тот же меч, ответил Филимон. Если только ведьма не солгала. Я поморщился и сделал шаг назад. Левая нога все еще беспокоила меня, но я чувствовал себя намного лучше. Что это значит? Спросил я Филимона. И старик медленно подошел к своей лошади и проворно вскочил на нее. Это был невозможный акробатический трюк. Начиная с полного положения стоя, запрыгнуть в седло, до которого он едва доставал макушкой. «Велес может знать», — сказал Филимон и потянулся за поводьями. «Я только вчера узнал об этом». «Подожди», — сказал я и заковылял к отдохнувшему ветерку. «Ты знаешь, кто такой божок Велес?» Ведьма спрашивала меня о нем. Филимон нахмурился. «Ты говорил с ней?» «Да, она». «Ну, на самом деле я едва сказал ей пару слов. Где она сейчас?» «Хаэм, ты знаешь, что она замужем за принцем ханства, верно?» — сообщил я ему. Филимон усмехнулся, горько качая головой направо и налево. «Что?» — спросил я, немного встревоженный его реакцией. «Странно, когда я последовал за тобой», — он причмокнул губами и взглянул на небо. «Боги пытаются заманить меня другим путем. «Что ты собираешься делать? Что ты собираешься делать?» — в ответ возразил Филимон. «Мне нужно добраться до порта Золотой Рог», — ответил я, — «или догнать остальных. Ты никогда не найдешь их в степи. Ни один маршрут не будет одинаковым. До Золотого Рога несколько месяцев пути. Ты никогда туда не доберешься. Ты знаешь безопасный маршрут?» Я испытующе посмотрел на него. «Возможно. Ну, похоже, я последую за Владиславом», — пробубнил старый убийца, приняв решение. «Ярослав, хм, ну допустим», — возразил Филимон, не желая сдаваться. «Я серьезно, я взорвался». «Конечно, Владислав, ты, черт возьми, издеваешься надо мной?» «Нет, я очень серьезно. Ты очень нервный человек, это не сработает. Попробуй красный лист, это все сгладит». На следующий день после того, как мы покинули могилу Добрыни, я снял доспехи. Металл обжигал мои пальцы. 2 дня я ехал в льняной рубашке, но ненадолго снял ее, чтобы пару часов проехать с обнаженным торсом. Это оказалось не самым разумным решением. Я снова надел рубашку, увидев, что стал красным, как хорошо прожаренный кусок мяса на углях. Продержался в рубашке еще 2 дня, а затем объявил пустыню глупым местом для путешествий. Через 10 дней, следуя за массивом горного хребта, у нас почти закончилась вода. У меня был насыщенный загар чистокровного степняка в сочетании с распухшим языком. «Сверни налево вон там, вверх по этому склону», — стоически указал Филимон. Его лицо было скрыто под хиджабом, а сам он одет в длинный сарафан. На голове большая шляпа, богато украшенная белыми бусинами. Короче, странный, но эффективный наряд. Держась одной рукой за поводья, а другой — за флягу с водой, я недоверчиво смотрел на каменистую землю. Пот заливал мне глаза, а обгорелый нос причинял сильную боль. «Ты хочешь, чтобы мы забрались туда?» — спросил я, не желая покидать тень, которую мы нашли после километров обжигающих песков. «Солнце сварило тебе мозги, я говорил тебе, там есть вода, будем надеяться», — настаивал он и двинулся вперед, чтобы начать подъем по каменистой местности. «Солнце слепило нам глаза, ты сказал, оазис», — прошипел я, чувствуя, как ярость взрывается внутри меня. Губы потрескались, и кровь покатилась по подбородку. «Надеюсь, это слово, которое добавляет горечи, не смей больше использовать его после всего случившегося». «Что это значит?» Филимон повернулся, улыбка мелькнула на его лице. «Что значит?» — повторил я, чувствуя, как раздражение нарастает. «Жизнь или мучительная смерть, вот что это значит. Возможно, я тоже начал перегреваться, а запас влаги в такую жару у меня был небольшой. Мы здесь», — просто сказал Филимон, спешиваясь, чтобы вести свою лошадь. «Когда остановимся, не садись на незатененные камни». «Где остановимся?» — прохрипел я, допивая остатки воды. От жары я чуть не потерял сознание, но сразу пришел в себя и прокричал в небо. «Проклятый Виллис, мы здесь сдохнем». «Вот тут», — объявил Филимон, уже сворачивая на конце известняковой стены. «Оазис». Я остановил коня рядом с ее лошадью и настороженно вгляделся в отверстие среди скал. В небольшом ущелье выросли несколько пальм. За ними простиралась грязная яма. «Это как 4 дерева», — пробормотал я, безуспешно пытаясь обнаружить источник воды. «Одно из них совсем сухое. Если хорошенько пнуть, оно рассыплется на куски. Сзади есть еще парочка», — попытался успокоить меня Филимон. Но я ему не поверил. «Это не оазис, черт возьми», — проворчал я, подгоняя коня вперед в поисках тени, чтобы остановиться. Но тщетно. Однако я нашел небольшой родник, трещина в камне, из которой струилась вода, толщиной в палец. «Ну что ж», — пробормотал я, вытирая кровь и пот с лица. Филимон вздохнул. «Слава богам, нам здорово повезло. Хотя, похоже, это в основном дело рук Виллиса». «Да», — я сердито покачал головой. «О каком везении ты говоришь?» Старик присвистнул. «В большинстве случаев оазис — это просто грязь. Из нее нелегко пить. Это не то, что я представлял», — подумал я, волоча ноги к жалкой воде. Я нес 2 большие пустые кожаные фляги и 1 маленькую, чтобы заполнить их. «Надеюсь, эта дурацкая штука не высохнет». Я откупорил первую и взглянул на старика. Он стоял рядом с мутным водоемом, в процессе проверки глубины. Рука погрузилась глубоко в мутную воду. «Что, во имя Виллиса, ты делаешь?» — спросил я, от шока часть воды пролилась мне на руку. «Ищу хорошее местечко», — ответил Филимон в подобранном сарафане, который открывал его безволосые ноги. Черные сапоги контрастировали с его бледной кожей. «Хорошее место для чего?» «Ухмхаймэм». Я закатил глаза, когда старик чуть не упал в колодец головой вперед. Филимону удалось сохранить равновесие. Его рука ушла в мутную воду по плечо, и рукав стал темно-коричневым. «Вот, хах!» – радостно объявил он, наконец вставая. «Ну, здесь достаточно глубоко. Видишь, довольный», – сказал старик. «Я не мог сказать, правда это или нет. Почти метр в этом месте. Хм!» Я оцепенело уставился на Филимона, продолжая наполнять фляги водой. «Для меня», – объяснил Филимон, видя, что меня это не убедило. «Если только ты не хочешь попробовать первым, юноша». «Прыгнуть в грязь?» – переспросил я, чтобы уточнить смысл сказанного. «Ну, в основном это вода. Не с того места, где я стою», – невозмутимо ответил я. «Ха-ха, да, верно, тогда больше останется для меня», – воскликнул Филимон с волнением, которого не было целую неделю. «Собираешься купаться?» – спросил я, закупоривая первую фляжку и потянувшись за второй. «Корка грязи охладит тело», – поправил меня Филимон. «Лучшая защита от солнца. Это правда?» «Полуночница говорила что-то подобное», — ответил я, когда он, проверив длинной палкой источник на наличие змей, развязал шнурки на сапогах. «Любовники, я так понимаю», — я моргнул. «Друзья, ну их двое. Есть еще один странный, Филимон, который, видимо, видел полуночника рядом со мной в Новгороде», — небрежно прокомментировал. «Вор, довольно симпатичный для полуночника. Хм, я не разбираюсь в этом. Мне больше нравится полуночница». Я покраснел при этих словах. «Ее прозвище, достойное внимания», — сказал Филимон, выглядя впечатленным. «Полное прозвище «хорошенький носик», — парировал я, приходя в себя. «Держу пари, ей это нравится», — со смешком прокомментировал Филимон. «Ах, с молодыми так весело, хе-хе, как ты можешь определить ее возраст?» — с любопытством спросил я, прикончив вторую фляжку и потянувшись за маленькой. «Помню, Радиане говорил, что ей очень много лет, но они выглядят по-другому. Это звучит запутанно», — отметил я. «Не совсем. Их это мало волнует. Вот и все», — ответил Филимон, пожав плечами. Он вздохнул, опустив голову и снял хиджаб. «Моя жизнь в молодости была другой. Из-за всей этой истории с гильдией убийц?» — спросил я, доливая последнюю фляжку. Филимон причмокнул губами и уставился на источник. «Я начинал как раб, Владислав», — наконец сказал он. «Мы говорили. Меня зовут Ярослав», – прошипел я и остановился, чтобы поставить под пальмой тяжелые фляги с водой. «Ты не возражаешь?» – спросил он, увидев, что я иду к своему месту. «Что?» – переспросил я, прищурившись. Он скорчил гримасу на своем морщинистом лице, которое ничего не значило для меня. Филимон вздохнул с некоторой опаской. «Признаюсь, я стал довольно застенчивым», – признался он, неловко покраснев. «В более зрелом возрасте». Я откинулся лба взмокшую копну волосы, раздраженно посмотрев на старика, задумался. «Серьезно?» — наконец спросил я. «Ага, как хочешь», — заметил я, но повернулся спиной, чтобы он разделся. Я пошел к своим животным, которые отдыхали у двух самых больших деревьев в роще, разгрузил с них припасы и броню. Большой мешок со странным яйцом Даны, другой, нагруженный сушеным и соленым мясом, сухарями и жиром, и два больших мешка с кормом для животных, в основном зерном. Ранее Добрыня упаковал все это, а Филимон каким-то образом заполучил одного из наших мулов во время суматохи у восточных ворот. Я нашел плоский камень под высокой пальмой, которая давала тень. Рядом с ним росло еще пять, а остальные либо слишком маленькие, либо просто высохшие и мертвые. В маленьком оазисе росло всего 15 пальм. Отойдя от нескольких деревьев, я положил мешок с яйцом на камень и седло рядом с ним, чтобы использовать его как сиденье. Тем временем тень переместилась. Пришлось отодвинуть седло назад, выпив всю воду, которую я набрал. Филимон же наслаждался грязевой ванной и насвистывал мелодию, не заботясь ни о чем в мире. «А как насчет воды дальше?» – спросил я, устраиваясь поудобнее. Я вытер лицо куском ткани, а затем проверил кончик носа. Он все еще болел. Хорошо прожаренная кожа шелушилась. «Нам нужно идти еще неделю или около того, чтобы набрать еще», — ответил Филимон, поворачивая голову, чтобы видеть меня полностью. Он был примерно в 5 метрах от меня, по шею погруженный в илистую яму. «А что, если там не будет воды?» Я нащупал и наклонился, чтобы взять сухарь. Услышал движение, прищурился и подозрительно оглядел большой ствол дерева. «Мы медленно ослабеем и заболеем», — объяснил Филимон и, видя мою тревогу, добавил: «Вероятно, там была змея». Я проверил, не было змей. взвизгнул я, немного перегруженный адреналином, и вскочил с седла. «Степные змеи довольно коварны», — сказал Филимон, усмехаясь. «Ты так думаешь?» «Нет, я уверен, здесь никого нет. Возможно, ты ее прогнал». «Ну, ладно, не стоит из-за этого расстраиваться. Я не такой». Я сел, тяжело дыша, и снова протянул руку к мешку, чтобы поесть. «Можешь пожевать немного красного листа, чтобы успокоиться», — предложил Филимон. И я представил, как бросаю ему на голову сухарь. Он, скорее всего, разбил бы ему голову, такой твердый был этот сухарь. «Если ты разведешь огонь, я приготовлю на нем тушеное мясо», — добавил Филимон. «Хочешь, я разведу костер в эту чертову жару? Хватит и маленького». Я почесал бровь и снова встал, спина протестующе заныла. «Есть еще пожелания? Наполни, пожалуйста, мои фляги, если у тебя есть время», — вежливо сказал Филимон и еще больше опустил голову. Мутная вода скрыла его из виду. «Ты чертовски ленивый морщинистый старик. Для костра мне нужны дрова. Так что я принялся искать кусочки по этому жалкому оазису. Наломал веток от высохшей пальмы. Использовал пинки и проклятия, чтобы выразить свое разочарование. Я вернулся в лагерь весь в поту и обнаружил, что солнце сместилось, унеся с собой тень. Я потерял около часа, передвигая седло и сооружая кострище из камней. Это была тяжелая работа в ужасных условиях. «Эй!» Я заорал на лужу, над которой торчали лишь немного седых волос. «Ты мертв?» Филимон поднял голову из колодца, половина его лица была в грязи. «Увы, это так близко к истине. Боюсь, мои лучшие годы позади. В баке осталось немного. Сколько тебе лет?» «Невежливо спрашивать женщину о ее возрасте», — Владислав ответил Филимон серьезно и искренне оскорбленно. «Да, ты не женщина». Я взорвался. «И прекрати это дерьмо с Владиславом. Давайте согласимся не соглашаться с этим. Ты никогда не отвечаешь на вопросы», — заметил я, качая головой. «Я тебе много чего рассказывал». «Да», — произнес я, глядя на солнце, медленно опускающееся за известняковые стены. Филимон продолжил. «Не жди, что люди начнут делиться секретами только потому, что ты спросишь. Чтобы узнать тайны, научись хранить их». Я кивнул и уставился на каменный сухарь. У меня заныли зубы при одной мысли о том, чтобы откусить от него. «Здесь никого нет», — наконец сказал я. «С тех пор, как мы вошли в пустыню». Филимон заставил себя подняться из водопоя. «Это правда». Я повернул голову, чтобы дать старику немного уединения. Я услышал плеск воды и понял, что он скрылся из виду рядом с животными. «Где яйцо?» — небрежно спросил Филимон мгновение спустя. «У меня все в тени вон там», — ответил я, указывая сухарем. «На камне? О, богиня!» — раздраженно прокомментировал Филимон. И я встал, чтобы подойти к низкорослому старику в промокшей тунике. Я почесал в затылке и посмотрел на наши припасы, сложенные на плоский камень, когда-то находившегося в тени. Яйцо прямо на нем. Я фыркнул, в носу у меня что-то сильно зачесалось. Я защищал свой выбор, слегка покраснев. Это было всего пару часов назад. Эти припасы все равно не станут суше, чем они есть сейчас. Филимон вздохнул и наклонился, чтобы поднять мешок с большим яйцом. Проклятая штука была размером с туловище старика. Он осторожно отнес его в тень под пальмой и положил на мягкий песок. «Разве песок не такой же раскаленный?» — попробовал я, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Филимон, который сейчас извлекал черно-зеленое яйцо, согласно кивнул. Он коснулся его чешуйчатой поверхности, чтобы проверить его температуру. «Это поможет», — просто сказал старик. «Оно живое?» — спросил я, глядя на зловещее круглое яйцо. «Это древность. По крайней мере, ему пару столетий», — ответил Филимон, взглянув на него. «Но не старше меня». «Ха-ха», — рассмеялся я, пока не понял, что Филимон не шутит. «Подожди, если отбросить возраст яйца, ты серьезно? Это не то, о чем мне нравится говорить, но да, зачем мне лгать по этому поводу?» — оскорбленно ответил Филимон. «Как долго обычно живут полуночники?» «Не дольше, чем весь народ». «Никак, если рядом нет драконов», — добавил Филимон, указывая на черное яйцо, наполовину утонувшее в песке. «Наконец я спросил старика: мы можем это съесть?» — и добавил с опаской: «После того, как все будет сделано. Ахахаха, ха-ха». Послышался смех башка Виллиса в моей голове. «Эй, ублюдок!» — огрызнулся я на голос, прерывающий серьезные разговоры. «Либо учись отвечать на вопросы, либо...» «Или что?» — спросил Виллис. Я подошел к бурлящему источнику, ополоснул лицо и голову водой. Моя кожа болела, а глаза слезились от солнца. «Ты не продумал это, «Малыш, о чем ты думал?» Я взорвался, обращаясь к Виллису, но голос пропал. Филимон повернулся, с любопытством уставившись на меня, я вернул взгляд на старика, вспоминая наши предыдущие недоговоренности. «Кто такой Виллис?» – спросил я. Старик провел руками по влажным волосам и вздохнул. Филимон покачал головой. «Ужасный миф. Бог ремесленников старых королевств. Некоторые думали, что у него были драконы. Ты видел хотя бы одного?» «Видел?» – спросил я его. «Да, видел», – сказал Филимон, нервно взглянув на неподвижное яйцо. «Все в Валатире их видели. Нифига!» – подумал я, заинтригованный. «Дракон Виллиса, убитый птицей ведьмы. Сколько их было?» «Я знаю о Нурласе, Тендеру и Авиенте», – выпалил Филимон, нервно обхватив себя руками за плечи. «А тогда чье это яйцо?» – я продолжал настаивать. «Тот был до них, но не жил здесь», – ответил Филимон. «Собиратели костей говорили о нем. Эта история, которую я слышал», он горько улыбнулся на это. «Я думаю, никто из вас никогда не знал об этом. Вряд ли ты говорил с ведьмой». «Я говорил правду». Взорвался я, тем, что он мне не поверил. «Значит, ты понял, что она та ведьма», согласился Филимон, не желая злить меня еще больше. «Хотя она наверняка знала о Виллисе. В конце концов, ведьма намного старше Лориона, и ее мать сражалась на Южных островах. Когда это было?» Я вспомнил название из своих бесед с Матвеем несколько месяцев назад. «Ах, 10 или 15 веков назад. Для этого тебе нужно почитать книгу в библиотеке», сказал Филимон и пожал плечами. «Я вскипячу немного воды для рагу». «Хорошо», тупо ответил я, отчаянно пытаясь разобраться во всей информации. «Этот старикан определенно утаивает от меня самое интересное». Глава 26. Руины мертвого города. Филимон перемешивал арбалетным болтом суп в железном котле. При этом он насвистывал мелодию, которая уже начинала меня раздражать. Затем добавил еще пару кусочков вяленого мяса. Запах булькающего рагу был довольно приятным, хотя и немного странным. Я проверял маленький пузырек, который мне дал старик. «Могу я этим намазать нос?» – спросил я, потирая обгорелый нос. Филимон повернулся, чтобы посмотреть мне в лицо. «Совсем чуть-чуть», — ответил он. «Хорошо, это масло или что-то в этом роде», — уточнил я. «Или что-то в этом роде», — пробурчал Филимон с улыбкой. «Хотя оно несколько старое, выдержанное», — поинтересовался я. «Не такое мощное», — объяснил Филимон, не моргнув глазом. «Что в нем?» — настаивал я, наливая немного на ладонь. «Разные штуки. Немного экстракта алоэ, имбиря, масла, толченые семена», — перечислял Филимон, морщись. «У меня это где-то записано. Давно таких не делал. Самодельное?» – спросил я, незнакомый с этими ингредиентами. «Ты действительно сам это сделал?» Нанес немного на свой облезлый нос, и боль сразу утихла. «Поэтому я налил еще немного». «Хватит», – буркнул Филимон, вытягивая руку за пузырьком. «Просто разотри или нанеси на уши. Одно из твоих ушей повреждено». «Я получил это в бою», — ответил я, распределяя масло по лицу. «У тебя их все равно два», — подметил Филимон, тряся пузырьком. Потом он вылил его в рагу, вызывая мое огромное недоумение. «Эй, что ты делаешь?» — нахмурился я. «Что? Ах, хе-хе, это что-то вроде имбиря», — объяснил Филимон. «Это оживит вкус. Ты уверен?» «Хе-хе», — снова ухмыльнулся старик и принялся за перемешивание рагу. «Всегда можно положить еще что-то, если захочешь. Этот мелкий старикан просто ублюдок». Ночь принесла с собой прохладу и тишину пустыни. Несмотря на резкое понижение температуры, по большей части было приятно. После двух порций тушеного мяса я подошел к скале, где лежали припасы, и со вздохом сел на плоский камень. Филимон устроил для нас уютное место рядом с очагом. Он соорудил раскладушку и положил на нее пару седел. Старик, обычно любивший макать сухари в острый соус, теперь занимался своей модной трубкой. Его постаревшее лицо было задумчивым. Он положил камень света рядом с уже прогоревшими углями и пустым чайником. Света от камня было достаточно, чтобы осветить маленькие оазисы наши длинные тени. Ужин был великолепен, признался я, дотронувшись пальцем до носа, чтобы проверить ожог. «Чертова солонина снова стала мясом», добавил я. «Не так уж сложно приготовить», скромно ответил Филимон, выпуская травяные ароматы из ноздрей. «Будь у нас немного овощей, было бы еще лучше». «Да», согласился я и вытянул ноги. Песок под моими пятками все еще не остыл. Тишина вокруг нас была жутковатой. Если не считать журчания воды, стекающей по скале в 10 метрах, и фырканье лошадей, или бутылка хорошего меда. Старик усмехнулся и повернулся, чтобы посмотреть на меня. Он подобрал ноги под себя, как турецкий султан. Это было странно, подумал я. Я не успел осмотреть ваши запасы, признался Филимон. Резко красные и даже горьковато-белые подошли бы. Да, согласился я, хотя не очень хорошо разбирался в напитках. Как насчет нектара богов? Слишком сладкий, но верный, ответил Филимон. Ты же знаешь, что это имперский рецепт. Они используют цветочный сок, чтобы сделать его таким сладким. Я этого не знал, ответил я. Это секрет, полагаю, теперь это так, сказал Филимон, снова выдыхая. Бароны убьют любого, чтобы сохранить его. Люди слишком любят свои секреты. А ты нет, Филимон усмехнулся, вероятно, уже впавший в эйфорический транс. Ты меня подловил, Владислав. Я закатил глаза и посмотрел на темное небо над нашими головами. Две луны были где-то на востоке, почти полные. Мой меч, подумал я, не ожидая ответа Виллиса. Голос в моей голове хранил молчание во время нашего ужина. Это ты внутри меча? Сама мысль об этом оскорбительна. Почему? Это волшебный меч, настаивал я, наблюдая за Филимоном, откинувшегося на седло. По большей части это правда. Однако в мечи вселяются только более слабые души. Неохотно. Я использую меч для лучшего боя, объяснил я. Он также помогал мне в битве пару раз. Последнюю часть я добавил немного раздраженно. Это заклинание ведьмы в действии. Значит, она вселила кого-то в меч? Спросил я, пытаясь понять процедуру. Магия, которую она использовала, не была ее собственной. Хотя, я полагаю, кое-какие таланты там есть. Тогда почему я слышу тебя? Я удивился, когда увидел, как Филимон создавал идеальные круглые кольца дыма. Они некоторое время оставались, потом растворялись. Я не хочу, но часть меня ты носишь с собой повсюду. Почему? Спросил я. Разве яйцо дракона было твоим? Мне было скучно. Подожди, откуда ты узнала последним? Этому старику нельзя доверять. Его мозг, вероятно, давным-давно превратился в кашу. Нет, он говорит правду, ответил я и подобрал ноги поближе к камню, пытаясь найти на нем место получше. В его словах нет никакого смысла. Магия, мечты, легенды и прочая чушь. Что? Я нахмурился. Ты не задумывался, что в его трубке? Ах, ты не думал. Это не так уж удивительно, учитывая, что ты довольно глуп. Старик и дурак пересекают великую степь. Ахахаха. Я говорю правду, черт возьми. Если я глуп, то ты бесполезное дерьмо. Внутри меня что-то зарычало, а этот раздражающий голос фыркнул и добавил почти мстительно. У твоих ног кобра. Хах, ха-ха-ха. Черная блестящая кобра откинулась назад и медленно подняла голову. Расправив капюшон, она сердито зашипела, потому что я ее заметил. Черт. Пот полился со лба. Не переводя дыхания, я попытался отдернуть ноги. Большая змея была в метре от меня. Она еще больше приподняла свое удлиненное тело и издала медленное шипение, похожие на рычание. Раздвоенный язык выплясывал из ее причудливой пасти. «Не делай этого», — предупредил я и отвел ноги назад, задев пятками камень, на котором сидел. Кобра схватила мой отступающий ботинок. Зубы не смогли пробить кожу, и яд попал на меня, когда она отошла для следующего удара. Я пнул ее, чуть ниже поднятой головы, и почувствовал, как хрустнула твердая плоть, и откатился назад, по плоской поверхности камня. Сердце бешено колотилось. Я упал на спину и откатился в сторону от скалы. Змея перелетела через нее, рассекая воздух длинным телом. Да чтобы этот Виллис прищемил свои яйца в медвежий капкан. Я попытался вытащить меч, но вспомнил, что ранее снял доспехи, и решил отпрыгнуть. Голова черной кобры снова поднялась и расправила капюшон, двигаясь по песку быстрее, чем я предполагал. Разум говорил мне бежать, но ноги не слушались, как будто были прикованы к месту. Кобра еще раз протяжно зашипела и свернулась кольцом, чтобы снова напасть. Я разглядывал ядовитую змею, и время на мгновение замедлилось. Челюсти кобры были широкими, а розовая плоть внутри – вязкой. С больших белых клыков капал яд, когда между нами пролетела ткань. Ткань, она накрыла змею, и та немедленно перестала шипеть, хотя все еще шевелилась под ней. Раскрасневшийся Филимон медленно прошел между мной и ночной рептилией. Он наклонился над сбитой с толку змеей, стремящейся в поисках выхода. Затем старик сильно ударил по ней болтом, которым помешивал наш ужин. Прямо через ткань. Хруст раздался достаточно громко, чтобы по моей спине пробежали мурашки. Смертельно раненная кобра заметалась, пытаясь убежать. Длинное тело выскользнуло из сарафана Филимона и обвилось вокруг его ног и туловища. Но он продолжал сжимать болт, который прошел через голову змеи, чтобы удерживать ее на расстоянии. «Дай мне свой кинжал», — сказал Филимон напряженно. «Это отличное блюдо». Это было странной идеей, как и все, что произошло в этот день. Отрубленная голова кобры вызывала у меня мурашки, когда Филимон умело сдирал кожу с ее тела острым ножом. Ночная пустыня вокруг вновь погрузилась в тишину. Хотя я не доверял ни камням, ни деревьям настолько, чтобы заснуть. Я осторожно взглянул на старика, все еще взволнованный произошедшим ранее. «Свежее мясо», — сказал Филимон, срезав чешуйчатую кожу и положив кусочки в котелок, который мы использовали ранее. Я пристально посмотрел на свои ботинки, не зная, что сказать. На правом было темное пятно, там, где кожа пропиталась ядом. «Ладно, хотя это варварство. Степняки все еще делают это», — ответил Филимон, расправляясь с последними кусочками пригодной плоти. «У тебя есть какая-то большая цель?» — вдруг спросил я, вспомнив слова башка Виллиса. Старик, нахмурившись, уставился на свои окровавленные руки, прежде чем ответить. «Конечно есть». Затем мы легли спать. Полчаса спустя меня сморил сон. Мы провели следующий день, отдыхая и поедая кобру, ожидая наступления ночи. Я надел доспехи, гамбизон, шлем и накинул шарф на голову, а сверху надел шелковую тунику, подаренную Филимоном. Я носил меч Радиана на спине, используя перевязь, а свой проклятый меч держал на поясе, рядом с кинжалом. Мы погрузили остальные припасы на мула, нагрузили лошадей и оседлали их. При этом я решил пересесть на ветерка, крупного коня, который теперь хорошо отдохнул. Я почти две недели ехал верхом на невысокой степной лошади, поэтому ветерок полностью восстановился и окреп. «Что еще?» — спросил я Филимона, видя, что старик медлит со своей лошадью. «Ты взял яйцо?» — я моргнул. «Я забыл об этом», — признался я и со вздохом спустился вниз. Я подошел к месту, где мы оставили его вчера, и нашел торчащим из песка среди мелких камней, невероятно большое и жутковатого вида. «Черт возьми, Дана, где ты нашла это, девочка?» — спросил я ее мысленно. «Но, конечно, самка полуночников сейчас была на корабле. Они должны сейчас плыть до места нашей встречи». И она никак не могла ответить мне. «Божок Виллис, однако, сделал это. Посмотрите-ка на это. Ха-ха». На что я огрызнулся и наклонился, чтобы схватить тяжелое яйцо и отнести его к нашим лошадям. «В чем дело, Владислав?» — спросил Филимон, услышав меня. «Скорлупа сломана. Ахахаха. Ты облажался, пацан». «Ничего», — ответил я с разочарованной гримасой, а затем, осознав, что сказал Виллис, уставился на яйцо в руках. Я развернул его и нащупал трещину на чешуйчатой поверхности. Она находилась прямо у зеленых швов, длиной примерно в ладони ближе к вершине. «Черт, что-нибудь не так?» — спросил Филимон, и я неуверенно посмотрел на него. «Яйцо, кажется, повредилось», — объяснил я. Старик поднял блеклую бровь. Я заметил, что он уже намазал грязью лицо. «Насколько сильно?» «Повреждение», — я надулся. «Просто трещина. Мы едва могли это разглядеть. Ты пнул его или уронил?» — обвиняюще спросил Филимон, и я бросил на него сердитый взгляд. Я не прикасался к этой проклятой штуке. «Ух, молодой человек, ты снова напрягаешься. Мне не понравился твой чертов тон», — огрызнулся я. «Последнее, что мне нужно, это чтобы Дана корила меня из-за своего дурацкого яйца. Владислав, я дал тебе красный лист не просто так», — терпеливо ответил Филимон, а затем проворно вскарабкался на свою лошадь. «Пожуй и расслабься. Привяжи это яйцо к своему коню». 2 часа спустя, когда луны Фатта и Леля сияли в небе, мы снова отправились в путь. Днем мы прятались в тени и спали, а ночью, когда садилось солнце, продолжали свой путь. По крайней мере, ночью путешествовать было не так жарко и трудно, как днем. Как таковой дороги не было, просто направление. Пустыня казалась бесконечной. «У меня было расстройство желудка из-за той змеи», — проворчал я, устраиваясь в седле поудобнее. Затем смотрел на старика, который ехал молча и без трубки в зубах. «Дело было в количестве, а не в качестве еды», — ответил Филимон с ухмылкой. Я прищурился. «Что это должно означать? Твои порции чрезмерны. Я голоден. Мне нужна еда», — защищался я. «Ты, наверное, все еще растешь», — уступил Филимон. «Я всегда об этом забываю». Немного позже я спросил его. «Этот трюк с коброй всегда срабатывает?» В темноте и тишине было скучно, а местность унылой. «В основном, да, но не в том случае, «Если она видит тебя», — объяснил Филимон и достал свой огниво, чтобы высечь огонь. «Где ты его взял?» — спросил я, когда он поднес пламя к трубке. «Их производили на имперских рудниках, и мастера придавали им различные формы», — объяснил Филимон, выпустив аромат со вздохом удовольствия. «У каждого было по одному, из них делали драгоценности, маленькие подвески для ношения и всякое такое. За ними стоит целая индустрия. Кто-нибудь их еще делает?» «Я так не думаю», — ответил Филимон. «После империи мало что осталось. Вот и упущенная рыночная возможность», — кисло подумал я. «И что же сделала ведьма с мечом?» — задал я следующий вопрос. «Она заключила в него душу. Больше я не знаю», — ответил Филимон. «Чью душу?» — спросил я еще раз. Но старик молчал до конца нашего ночного путешествия. На следующий день мы продолжили движение на юг после короткой остановки. Великая пустыня простиралась во все стороны, и передвигаться по ней становилось сложнее. «Ты видишь дюны впереди, а справа — хребет белых пиков?» — спросил Филимон, оборачиваясь на свой лошади. Я перестал пить из фляги и глянул в указанном направлении. «Конечно, а что с ними?» — парировал я, слишком разгоряченный, чтобы ввязываться с ним в ссору. «Мы сделаем остановку, затем проследуем по звездам на юго-запад, прямо отсюда», — объяснил Филимон и удовлетворенно покачал головой. «Будет ли там другой оазис? Ну, возможно, если нам повезет». «Что значит, если нам повезет?» — прошипел я, обливаясь потом от всего, что выпил сразу. «Мы найдем там белое городище», — ответил Филимон с печальным выражением на своем постаревшем лице. «Город», пробормотал я, весьма заинтересованный и подъезжая к лошади Филимона. «Мертвый город», — поправил меня старик. Я облизнул пересохшие губы. «Чем это полезно для нас?» «Ну, это точно лучше, чем вот это вот все», — он жестом обвел бесконечную пустыню. «Там живут какие-нибудь люди?» «Хаэм, конечно, нет». «Почему?» «Черт возьми, там никого нет. Это мертвый город, Владислав. Великие ветры пустыни нарастали, жара была невыносимой. Но мы продолжали идти. Ночью мы путешествовали, днем искали укрытие. Однажды пережили дождливую бурю в пустыне, которая на полдня превратила все в грязь. Чудо!» — воскликнул Филимон, радостно улыбаясь, несмотря на покрывающую его лицо грязь. В некотором смысле он был прав, так как следующая буря оказалась безводной. Несколько часов дул ветер и похоронил нашу лошадь заживо. Она задохнулась, прежде чем я успел ее откопать. Мое настроение продолжало ухудшаться, несмотря на попытки Филимона поддержать меня, предлагая красный лист. Велес настаивал, что старик пытался одурманить меня. Я счел это смешным и отказался последовать его совету убить старика во сне, хотя это было близко. Примерно на второй или третьей неделе после того, как мы оставили оазис позади, на яйце появилась вторая трещина, затем третья, как раз перед тем, как Филимон гордо объявил, что до городища остался всего день пути. Поскольку я не собирался еще один день спать под палящим солнцем, мы ехали целый день и увидели белые руины города в лучах заходящего солнца. Беспорядочное нагромождение каменных зданий, их частей или рухнувших стен, древние руины, упрямо торчащие из желтых песков. Несмотря на усилия пустыни, город зарыт лишь наполовину. Той ночью мы разбили лагерь до города, так как до него было несколько часов пути, хотя его было видно при лунном свете, но мы были просто измотаны. Утром, когда я пошел проверить яйцо, то обнаружил внутри только разбитые скорлупки, больше ничего. Кажется, что-то вылупилось из него.